И в чем же эта конкретность? Строго и на этот раз без усмешки спросил Бирилев. Федор Иванович, которого была неприятна эта пикировка генерала и зятя, грозящая перерасти в ссору, тем не менее не пожелал ее останавливать, со всевозрастающим интересом поглядывая на Николая Алексеевича. «Если сказать одним словом, — отвечал Мальцев, — необходимость». Он опять посмотрел Николаю Алексеевичу в глаза. Было заметно, как он обдумывал то, что говорил, как вибрировала, напрягалась в нем могучая подспудная энергия характера, воли, ума. «Я бунтую сам в себе, как Стенька Разин. Меня жжет, терзает потребность действия. Не дают минуты покоя замыслы и цели. И чем труднее задача, тем интереснее, радостнее мне». «Так в чем же бунт? Против чего?» — не унимался Бирилев. «А против всего, что покойно, инертно и сонно, что не отличает ударов судьбы от ее даров, что пребывает в неведении о цели и значении человека. Вот против чего бунт. Душа у меня такая, не признает ни стоило, ни пойло. И Иудушкины сопли по глазам размазывать не буду. Во мне гром гремит. Другим быть не желаю, нельзя». «А-а-а!» — протяжно отозвался Бирилев, и в голосе его обозначилась опять насмешка. «Вон под какую машину мальчонка попал». Глаза генерала стали подозрительными, настороженными. «То, что произошло здесь, — сухо заметил он, — могло произойти где угодно. На реке в водоворот людей затягивает, в лесу падающими деревьями убивает, а то кабан изувечит. Ото всего не убережешь и не оградишь. И потом, если вы направлялись сюда в надежде увидеть счастливых людей, то, смей вас заверить, их здесь гораздо больше, чем где бы то ни было». Лицо генерала опять приняло выражение приветливости. Он подошел к серванту, достал из него большую хрустальную вазу с чудесным декором из разноцветных нитей. «Вот, посмотрите», — подал он ее Николаю Алексеевичу. Как ни был раздражен и зол Бирилев происшедшим, он все-таки не смог устоять перед изумлением. Ваза была прекрасна, причудливым узором и бесчетными вспышками света, срывавшимися с ее граней, она настраивала смотрящих на одно безраздельное чувство восхищения. «Моим рабочим живется не сладко, но они имеют возможность творить», — заметил Мальцев, угадав овладевшее Николаем Алексеевичем чувство. «А этого лишены даже многие обеспеченные люди. Мои мастера бывают в 1000 раз счастливее, чем какой-нибудь сытый, сонный господин из Мценского уезда, не знающий иных забав, кроме безделья и обжорства. Мастер у печи понимает, что я нуждаюсь в его таланте и сметливости. Он как бы все время растет в собственных глазах от того, что растет его искусство. Но стать мастером трудно. Начинать надо с малолетства, иначе не выучится. Вот и беру детей». «Что прикажете делать?» — развел руками Мальцев. Николай Алексеевич вернул хозяину вазу и опять помрачнел. Видимо, последние слова Мальцева разрушили чары, на мгновение овладевшие им. Мальцев поставил в сервант вазу и вернулся к гостям. «Вижу, вижу, не по душе вам это, Николай Алексеевич. Только поверьте мне, по-другому не выйдет. Ни у кого не выйдет. Скажите, у кого по-другому? Я пойду посмотрю». Бирилева злило это ощущение своей беспомощности в споре, невозможность убедительно и конкретно указать как должно быть, чтобы так не было. Он покусывал губы, трогал рукой усы и молчал. «Эх!» — вздохнул Мальцев. «Не об этом я мечтал с дорогими соседями поговорить. Не об этом. Ну да ладно. Что там о деле-то? Мы уже говорили с вами предварительно о сахарном заводе», — поспешил напомнить Данилов. «А, помню», — кивнул генерал. «Надо бы его осмотреть. Завтра же пошлю к вам в Осток своего механика. Вы уж, Федор Иванович, распорядитесь, чтобы ему дозволили со всем познакомиться. Хорошо бы машины на ходу увидеть. А то, как мне известно, он больше стоит». «Да, я распоряжусь», — подтвердил Тютчев. «Мне от этого заводишка прибыток будет небольшой, но и обуза невелика», — заключил Мальцев. «По-соседски выручу. Вам-то он и вовсе не сподручен, это я понимаю». Он опять прошелся по комнате с каким-то сожалением, поглядывая на Бирилева. «Все-таки многие очень превратно судят о нас, промышленниках», — пожаловался он Тютчеву. «Мне уже не раз приходилось слышать самые дикие суждения о себе».